Крошка Дорит, почему же ты вчера не пришла на работу? Как? Я подумала, миссис Кленом, что я больше вам... Что, может быть, вы... Хотите чаю? Неслыханно. Швея не хочет работать, а он ей: хотите чаю? Я купила ткань на блузу, а она не пришла. Как вам это нравится? Мама, у крошки Дорит наверняка были веские причины. Эмми, мне надо с вами поговорить. Да, конечно, мистер Кленом. Теперь вы все обо мне знаете. Признаться, я думала, что ваша мама сегодня выставит меня за дверь. Я ничего ей не сказал. Теперь вы, надеюсь, позволите мне задать кое-какие вопросы, касающиеся вашего отца. Зачем вы интересуетесь нами? Чего вы хотите? Я хочу вам помочь. Я узнал все о вашей семье. У вашего отца много кредиторов, которые держат его в тюрьме? Да-да, очень много. Можете ли вы сказать мне, кто из них наиболее влиятельный? В детстве мне часто приходилось слышать фамилию мистера Полипа. О нем говорили как о человеке весьма могущественном. Это какой-то важный чиновник. Он и сейчас живет на Гровинер-сквер. Хорошо, я попробую повидаться с ним. Может быть, мы сможем вызволить вашего отца из тюрьмы. Ах, сколько людей пыталось уже освободить моего отца из тюрьмы. Увы, это безнадежно. Но пусть бы даже его освободили. Куда бы он пошел? Где и как стал бы жить? Он провел в заключении 23 года. Я часто думаю, что сейчас такая перемена в его судьбе сослужила бы ему плохую службу. Быть может, на воле к нему относились бы хуже, чем в тюрьме. Быть может, его не щадили бы так, как щадят там. Я не знаю теперь, что для него лучше. У нас ведь совсем нет средств к существованию. Но мне приятно, что вы захотели принять участие в нашей судьбе. Хотя я совсем не понимаю, почему вы это делаете. Открою вам нашу семейную тайну. Когда-то мой покойный отец послужил причиной разорения весьма почтенного семейства. Чувство вины за поступок отца не покидают меня. Возможно, поэтому мне захотелось вам помочь. И потом, вы такая хрупкая, беспомощная и очень милая. Мое сердце исполнилось сострадание к вам. Мне стало интересно, как вы живете, о чем думаете, есть ли у вас друзья. Когда я узнал вашу историю, был просто потрясен. Мне непривычно, чтобы кого-то интересовала моя жизнь. Обычно меня зовут, когда нужно что-то сделать или кому-то помочь. Я всегда рада позаботиться о других. Но о себе я никогда ни с кем даже не разговаривала. Да и что говорить? Вся моя жизнь — это забота об отце, сестре, брате. К тому же в тюрьме всегда есть те, кому нужна помощь. Вы удивительный человек, крошка Дорит. Позвольте мне помочь вам.